Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 483. И когда услышишь шум, как бы идущего по вершинам тутовых дерев, то двинься, ибо тогда пошел Господь пред тобою, чтобы поразить войско филистимское. Вторая книга Царств, 5 глава, 24 стих. Существуют признаки приближения Господа, которые и нас должны привести в движение. Дух Божий веет, где хочет, и мы слышим шум Его. Тогда наступает время более, нежели прежде, собираться с силами. Нам необходимо тогда ухватиться за золотую возможность и использовать ее, как это только будет доступно нам. Наша задача такова, чтобы во всякое время побеждать грех мира. Но если сам Господь пойдет впереди нас, тогда мы сможем быть особенно храбрыми в борьбе. Ветер движет ветвями деревьев. А для тех мужей это был сигнал к атаке. Сам Господь в этом походе хотел поразить противников их. О, если бы Господь даровал нам сегодня возможность вместе со многими из наших друзей говорить о Нем. Будем бодрствовать и пользоваться обнадеживающей возможностью, когда она наступит. Кто знает, не является ли этот день доброй вестью, временем приобретения душ? Откроем уши, будем прислушиваться к шуму ветра, и сердце наше пусть будет готово повиноваться сигналу. Разве это обетование? Тогда пошел Господь пред тобою. Не является достаточным стимулом для того, чтобы мы проявили себя как мужи? Так как Господь идет впереди нас, нам не следует оставаться на месте».